Такого безобразия даже самая добродушная тётушка не стерпит. Она тряхнула головой, львёнок полетел кувырком, потом поспешно подполз к маме, нашёл сосок и принялся сосать. Вот если бы наши львята попали в такую счастливую семью. Но они, пожалуй, уже слишком велики, их никто не усыновит. Зато им в самый раз начинать самостоятельную жизнь. Ведь братья еще чересчур молоды, чтобы соперничать из-за львиц со здешними львами. Так что в ближайшие месяцы серьезных стычек можно не бояться, а за это время они научатся добывать себе пищу. Их трое, получится хороший прайд. Только вот Эльсе маленькой трудно быть подругой двух львов. Вечером львята пришли почти сразу же, как только мы начали дежурство. Они нервничали, и, заслышав вдали рыканье льва, моментально убежали. Вернулись они лишь около 3 утра, быстро поели и снова скрылись. На другой день повторилось то же самое. Эльса маленькая так нервничала, что пускалась на утек, когда мы зажигали карманные фонарики. На утро Ибрахим привел новый Бентфорд. Я прочла на дверце надпись «Эльса Лимитед», и у меня защемило сердце. Мы собирались использовать машину для спасательной экспедиции. Как только можно будет оставить львят, нам хотелось на гонорар за книги об Эльсе наладить переброску животных, которым грозит гибель. Пусть им будет удобнее, чем детям Эльсы во время переезда в Серенгети. Весь день лил дождь. И мы пораньше отправились на дежурство к туше. Джеспа уже стоял на суку, под которым висел его ужин. Брат и сестра следили за ним, укрывшись в траве. Мы опустили тушу. Они жадно бросились к ней и ели до утра, обглодав все до костей. Нам снова было пора отправляться на охоту за пределы Серенгети. Недалеко от лагеря нам встретился темногривый лев и его две подруги. Мы привыкли считать, что львы предпочитают проводить медовый месяц уединенно, и очень удивились, когда темногривый принялся ухаживать за одной львицей на глазах у другой. Еще через 1,5 километра нам попался красавец с великолепной светлой гривой. Он грелся на солнце, лениво зевал и потягивался, совершенно равнодушный к нам и нашим фотоаппаратам. Только я сменила пленку, как мы опять увидели влюбленных. Они лежали усталые, чуть ли не в обнимку, и на нас даже не взглянули. После ночного дождя вся равнина сверкала и переливалась искрами на солнце. И куда ни взглянешь, везде дерутся и преследуют друг друга животные. Нахальные маленькие Томми, Газели Томпсона, вызывали на поединок даже лендровер. Встанут поперек дороги и топают передними ногами, до последней секунды не отходя в сторону. Антилопы Каны, ростом они крупнее быка, скакали так грациозно, будто совсем ничего не весили. Стайки мангуст, которые лежали на термитниках, греясь на солнышке, мигом скрывались в траве или в норках. Потешные конгони резвились среди стад топи, а те дергали головой и фыркали, точно сморкались. Несколько поджарых шакалов с серебристой спиной провожали взглядом из-за кочек хромую гиену, которая вышла на добычу. Чем дальше, тем больше перелесков и пригорков, и все больше животных. У границ заповедника мы ехали словно через огромный скотный базар, какие устраиваются африканцами в северной пограничной провинции. Километр за километром везде среди деревьев укрывались от солнца гну и зебры. А те животные, кому не досталось тени, бродили по жгучими лучами солнца. Кругом стоял сплошной гул. Нам посчастливило, что мы попали в Серенгети как раз в ту пору, когда десятки, сотни тысяч животных собираются вместе для ежегодной миграции к озеру Виктория и заповеднику Мар. Это зрелище ни с чем не сравнимо. В 1958 году Бернгард Жимек и его сын Михаэль провели подсчет мигрирующих животных самолет. Теперь снова шла перепись, ее вели организации Wilken Air Service, Wildlife Research Project США, Fauna Research Unit of Kenya Game Department, Танганьика National Parks. Мы услышали гул самолета и увидели, как он кружит низко над равниной. Много месяцев спустя я спросила о результатах подсчета. Цифры были поразительны, а надо еще учесть, что они, скорее всего, занижены, и что площадь Серенгети составляет лишь 14 тысяч квадратных километров. Газели Томпсона – 500 тысяч, Гну – 221,699, Зебры – 151,006. Буйволы 15898, топи 15766, каны 2450, конгони 1379, слоны 720, носороги 29.